Вдруг кто-нибудь прочитает мысли. 7. Ночью все кошки серой окрестности города Глухово, апрель 1930-го, 3 месяца до Р.Н.М. Проснулся я чуть за полночь, от сильных толчков. Состав тормозил экстренно и как-то явно неправильно, дергаясь, стуча и вихляясь из стороны в сторону, а чуть позже и вовсе остановился, судя по виду из окна, буквально в чистом поле. На насыпи засуетились тусклые фонарики поездной бригады, кто-то бегом метнулся назад, по путям, не иначе за помощью, кто-то далеко вперед, но большая часть неспешно сползалась к локомотиву. Тело повиновалось с трудом, но мне все же удалось с первой же попытки дотянуться до стакана, сползшего на самый край столика. Холодный вчерашний чай пошел как нектар, тиски вокруг горла ощутимо ослабли, зато со стопора сорвалась головная боль. Вроде и выпили с Бабелем совсем немного, тихо пожаловался я на судьбу, стараясь не разбудить Якова. На закуску грех жаловаться, не иначе, отвык организм от социалистического пойла. Хотя в глубине души тихий голос здравого смысла подсказывал. Дело в количестве. Накинув пиджак, оказывается, я завалился в кровать не раздеваясь, сразу после обеда, выполз в коридор в поисках спасения. Не напрасно, заспанный кондуктор оказался на своем боевом посту и охотно вытряс из гнутого жестяного цилиндрика с надписью «Милубрин» подозрительную бурую таблетку обезболивающего. В ответ же на благодарность, немедленно предложил стакан чая. Не иначе, алгоритм работы не предусматривал иного способа получения чаевых. Кстати, почему стоим? Поинтересовался я, выкатывая из кармана полновесную 20-копеечную серебрушку. Опять паровоз забурился, охотно успокоил меня вагоноблюститель. Не извольте сволноваться, и надолго он и это самое. Часа на трис. Рука кондуктора дернулась в район лба перекреститься, но он вовремя поправился и, глубокомысленно подергав нос, с подкупающей откровенностью продолжил. Если Бойко, машинист он у ремонтников на дистанции, бельмы свои поганые опять не зальет. Часто он так, участливо уточнил я. Не могу знать-с, неожиданно резко отрапортовал собеседник, устыдившись или испугавшись сказанного. И то верно. Количество аварий на железной дороге легко отнести к государственной тайне, а разглашение поощрить пятерочкой. Продолжать расспросы я не стал. Спешки нет, никто не ждет нас на перроне столичного вокзала. Совсем наоборот, давно ловил себя на мысли, что откровенно побаиваюсь этого страшного, насквозь коммунистического города, а особенно, предстоящей миссии, и не прочь хоть на целую неделю остаться в старорежимном комфорте вагона СВПС. Пусть даже он просто стоит где-то в поле между Киевом и Москвой. В сон не тянуло, что, в общем-то, и неудивительно после 10 часов в кровати. Поэтому вместо прохода к купе я свернул в сторону тамбура, и скоро, спрыгнув на насыпь, любовался на вмятые костыли, сорванные подкладки под рельсы, а также глубокие борозды в шпалах и балластном песке. «Нам-то нечто переживать», — пояснил с высоты подножки вышедший проводить меня кондуктор. «Бригада на паровозе дюжи классная, да вагон железный, крепкий». Вот давеча слыхал, на спуске к 7-пригородной не затянулся вовремя и с пути соскочил, такое знатное телескопирование вышло. «Погиб кто-нибудь?» Полюбопытствовал я не по нужде, а скорее по не до конца выветрившейся привычке 21 века. Но собеседник уже исчез, похоже, в очередной раз коря себя за болтливость. Я же направился к локомотиву, опасливо поглядывая на состав, каким-то чудом оставшийся стоять на покореженном пути. Несколько вагонов расцепились, но лишь следующий за тендером, скинуло, перекосило и покоробило, немного не перевернуло. Рядом с ним лежали и сидели несколько человек, да суетились помощники-попутчики, которыми властно командовала пожилая женщина-врач. К счастью, все живы, отделались переломами, ушибами и вывихами. Скоро мне стало понятно и этимология слова «забурился». Все повреждения полотна тянулись к сошедшей с рельсов передней оси паровоза. Там же кипела основная работа. Смачный мат и стук кувалд. Железнодорожники, снующие туда-сюда с ломами, лопатами, винтовыми домкратами и прочей малой механизацией, зло зыркали на немногочисленных зевак из числа пассажиров, однако глазеть не мешали. Простояв с четверть часа, ничего интересного в их работе я не обнаружил, только озяб, и поплелся назад, пытаясь понять, чего мой организм желает более, поспать, почитать, или поесть. Двинулся состав часа через четыре, когда первые лучи восходящего солнца показались из-за далекой щетки леса. Отложив в сторону смартфон с очередным учебником, я с интересом смотрел в окно на путейцев, которые ловко продолжали устранять последствия аварии чуть ли не прямо под колесами ползущего как черепаха вагона. Неожиданно в купе кто-то тихо поскребся. Не ожидая подвоха, я приоткрыл дверь и не успел опомниться, как в узкую щель буквально просочилась высокая, но нескладная девочка лет 15. Ее симпатичную, но против местных традиций полностью открытую головку сильно портила короткая стрижка, вернее, ежик едва начавших отрастать волос, визитная карточка завшивленной страны. Однако лучше уж так, чем видеть желтоватые чешуйки гнид, сыплющиеся на плечи из-под шапки или платка. «Привет», — обратился я к ней, по старой привычке напялив на лицо старательную детскую улыбку. «Как тебя зовут? От родителей прячешься?» Она молча кивнула, быстро опустив глаза в пол, разгладив руками несуществующие складки на подоле потрепанного, но очень приличного по местным меркам платья, затем тихо прошептала «от кондуктора» и продолжила, жалобно всхлипнув. «Потерялась я, дяденька, можно я у вас останусь, ну хоть до следующей станции, пожалуйста, и откуда ты такая красивая взялась?» Попробовал я урезонить нахалку вопросом. «В самом деле, не с поля же она заскочила, наверняка из соседнего вагона», говорит по-городскому, бойко, одета более-менее прилично, на ногах, а обувь по нынешним временам главная ценность гардероба, высокие туфли на каблучке, с застежкой на пуговицах. Разумеется, их не признают модными окопавшиеся в СВПС содержанки, а на улице Берлина при виде такой пары сочувственно вздохнут дочери и жены рабочих. Однако здесь и сейчас, где-нибудь в желтеньком, все перечисленное более чем к месту, в придачу к парочке младших братиков, да матери, злой швабре-бухгалтерше, и ее мужу, дернутому алкоголем и партбилетом ветерану Колчаковского фронта. «Ох, как же у вас тут красиво!» — выпалила девочка, погладив рукой обшивку дивана. «Настоящий бархат!» «И, наверное, замялся я. И чем же он от искусственного отличается?» «Зеркало!» Она явно меня не слушала. «А куда эта дверь ведет?» Ухватившись за тяжелую бронзовую ручку, ведущей в умывалку двери, незнакомка принялась разглядывать себя в закрепленном на ней зеркале, забыв или не осмелившись ее открыть. Я же лихорадочно изобретал способ выставить навязчивую гостью без членовредительства, но все же до того, как прибегут родители и обвинят меня во всех возможных грехах. Хотя, о чем тут думать? Подхватив со столика чуть початую плитку шоколада, Нестле, в яркой красной обертке, память о недавно покинутой Турецкой Республике, я протянул ее девочке. «Держи, да пойдем скорее к твоим родителям, не бойся, проведу тебя мимо всех кондукторов». Но услышал в ответ: «А можно я на кресле у окошка посижу?» Девочка, отказывающаяся от шоколада, да у нее что в голове вообще? Я почувствовал какую-то явную неправильность ситуации, вспомнил взгляд, которым она сопроводила движение заморской невидали, и недоуменно уставился на гостью. «Погоди-ка, погоди, тут с верхней полки свесился Яков, и сходу набросился на меня, идиот, думкоп, она же вшивая наверняка, развел тут политесы, возьми за шкирку, да выкинь пинком за дверь, хорошо хоть по-немецки говорит, не обидится ребенок», только и успел подумать я, прежде чем получил ответ. На очень приличном языке Шиллера и Гёте. «Нет на мне вшей, чистое я», зло и совсем не по-детски блеснули глаза гостьи. «Вышвырнуть да лучше убей сразу, результат один, только быстрее немного. Так что давай, чтоб не мучилась зря, или боишься на себя жизнь взять?» как заведено у вас, богатеньких или партийных, сдохни за углом, а меня совесть мучить не будет. Хочешь, я сейчас сама в окно брошусь, открой только, а то у меня сил не хватит, надоело-то как все, так, протянул Яков. Вмешаться я не успел, куда тягаться с одним из знаменитейших боевиков эпохи. Мой партнер, немало не смущаясь кальсон, мгновенно перетек на пол, ухватил уже успевшую развернуться к дверям девушку за плечо. В левой руке он сжимал наган. Ших, прошелестела по его щеке пощечина, смазанная курчавыми бакенбардами. Яков перехватил руку, вгляделся в глаза, и как-то сразу, то ли о чем-то догадавшись, то ли придя к иному, куда более радикальному решению, резким толчком впихнул гостью в кресло. Просипел, сверкнув тусклым металлом зубов сквозь брезгливую гримасу. «Рассказывай, живо все рассказывай, мой компаньон явно был готов убивать. Конечно, жизнь, сущий пустяк на зеленом сукне казино, что Российской империей называлось вчера еще. Но почему-то именно в этот момент я четко осознал, если Яков хоть пальцем тронет отчаявшуюся и смертельно уставшую девочку, нам не по пути, ведь тогда мы, я, станем ничуть не лучше других, тех сволочей в форме ГПУ, что издевались, насиловали и убивали в далеком, но при этом страшно близком Кемперпункте. Обошлось, история вышла страшно далекая от шпионских романов, а по советским меркам, можно сказать, бытовая. Родилась Александра, а именно так звали нашу гостью, в далеком и спокойном 1912 году в семье свежеиспеченного профессора Петербургского университета Владимира Николаевича Бенишевича, византиноведа и археографа, который владел аж дюжиной живых и мертвых языков, рылся по библиотекам до монастырям Азии и Европы, изучая трактаты, рукописи и прочую макулатуру. Причем достиг на этом поприще поистине внушающих результатов, благодаря которым не только выбился из родного витебского захолустья, но и получил мировую известность, членство в Страсбургской, Баварской и Прусской академии наук, восьмой чин в табеле о рангах, обращение ваше высокоблагородие, а также недурное жалование. Несмотря на более чем мирный характер работы, особой дружбы с большевиками у видного ученого не вышло. Впервые его арестовали в 1922, продержав в скотских условиях полгода, выпустили за недоказанностью вины. Второй раз посадили в 1924, думали с концами, но спасло заступничество президента Польши. Отцу Александра вернули свободу, дали должность заведующего библиотеки, а позже избрали член-корреспондентом Анны СССР. Увы, сомнительное семейное благополучие не длилось долго. В 1928 последовало новое обвинение, на сей раз в шпионаже в пользу Ватикана, Германии и Польши, после которого ссылка на Соловки воспринималась скорее как спасение от гарантированного расстрела. Но беды семьи на этом только начинались. Мать, Амата Фадеевна, оказалась дочерью еще более знаменитого в Европе профессора классической филологии Зелинского. Вот только от скорого ареста данное обстоятельство ее не защитило, а следом, всего через неделю, на шпалерку увезли брата отца. Из последней, числящейся за семьей комнаты 16-летнюю Александру выкинули без каких-либо судов и постановлений, натурально на улицу, поставив перед невеселым выбором. Сдохнуть от голода, пойти на панель или в постель к первому попавшемуся комиссару. Только удача и чудо помогли ей пробраться в сытое украинское село Тулиголово, к давно позабытой тетке, преподающей немецкий язык в местной трудовой школе. Сплошная коллективизация накатила через год. Начиналось все достаточно безобидно, даже весело. В середине февраля в село прибыл десант из дюжины столичных комсомольцев. Первым делом они сунулись в полусгоревший дом успевшего удрать за границу помещика, но лишь убедились в полной непригодности строения для жилья. Неудивительно, за десяток лет советской власти половину кирпича из стен сельчане успели растащить на печке, и забрали бы все, да уж больно прочной оказалась старая кладка. Кое-как переночевав по избам сердобольных жителей, Молодые ребята устроили митинг прямо у церкви, по результатам которого поп со служками был с позором изгнан в неизвестном направлении, а сооружение культа, лишившись креста и колокола, превратилось в комсомольский клуб, по совместительству, общежитие. Хорошо подвешенный, легкий на обещание язык, обилие агитационных листовок и посулы тракторов с семенами из самой Москвы привлекли к записи в колхоз многих. Но скоро дело встало, вникнув в суть предложенной оферты, крепкие мужики пошли в категорический отказ, и началась война. Уговоры сменились на угрозы, для придания веса которым сплотившийся вокруг комсомольцев актив пустил кровь, то есть раскулачил сразу обоих мельников. Можно сказать, последним повезло, к ним отнеслись по-свойски, то есть позволили хоть и за бесценок, но распродать домашнюю утварь, а еще забрать в ссылку не только одежду и деньги, но и все, что влезло в сани. Увы, оставшегося добра оказалось слишком мало для колхоза, но слишком много для исполнителей. У них появилась сполна продуктов, вещей, самогона, а главное, пришло волшебное чувство безнаказанности. Процесс расчеловечения, иное слово тут подобрать сложно, понесся как лавина с горы. Тонкий налет совести и сострадания испарялся из душ, как роса с травы солнечным утром. Вчера добрые соседи, сегодня адская банда разбойников и насильников. Согласованные с линией партии лозунги остались только на плакатах, в реальности царило простое правило. Пей и ешь, все наше. Днем, по ветру летели пух и перья из раздираемых подушек и перин. Ревела скотина и бабы, лаяли собаки, драли глотку пьяные активисты. По ночам полыхали пожары и гремели выстрелы. В огне пропали обе мельницы. Бывшие кулацкие, а ныне колхозные подворья горели одно за другим. Сожгли дотла и школу, украшенную еще с зимы свежим кумачевым знаменем. Штукатурка церкви покрылась пулевыми оспинами. Тетка Александра до последнего надеялась, что ее-то точно не тронут, ведь смешно раскулачивать учительницу. Увы, перед тривиальным разбоем логика спасовала. Ближе к весне родители ее учеников дошли до нужной кондиции и, не скрываясь, вынесли из беззащитной избы все подряд, вплоть до кривой кочерги. Из комсомольцев один погиб от пьяной пули в перестрелке со своими же товарищами, второго насадила на вилы жена Шорника. Троих арестовали за грабеж, у кого-то из раскулаченных нашелся свояк в ГПУ. Еще парочка любителей клубнички пошла по этапу за изнасилование. Вероятно, и тут не обошлось без родственного участия. А может, кстати, пришлась статья про головокружение от успехов. Еще один сошел с ума от пережитых душевных страданий, но, вернее, с перепоя. Остальные тихо исчезли вместе с последними колхозными деньгами. Тут у притихшего актива кончилась горилка, и до некоторых наконец дошла вся глубина перспективы. Скота нет почти, лошадей нет совсем, трактора остались обещанием. Зерна пока хватает, начинающие потаивать мясо не успевают съедать, однако в плуг придется запрягать собственных детей и жен. Да и с образованием как-то неловко получилось. Запоздалые оправдания не помогли, от пережитых обид тетка слегла, похоже, навсегда. Но надо отдать должное мужеству старой женщины, Александру за собой на тот свет она не потащила. Наоборот, предвидя неизбежный голод, она настойчиво, даже с истерикой выпроводила племянницу в люди. Вот только кроме напутствия дать ей в дорогу было совершенно нечего. К извинениям сельчан хлеб, к сожалению, не прилагался. Вот так я пошла на станцию, завершила свой рассказ девушка. Думала солдатика уговорить пропустить на вокзал, но она споткнулась в словах, чуть порозовев щеками, такие страшные попались, ну прямо квазимоды, и вонючая никак не смогла. Развернулась и побрела куда глаза глядят, 5 дней с того минуло. А почему шоколад не взяла? Удивился я, спешно разрывая обертку все той же злосчастной плитки. Нестле, держи, но съешь только пару долек. «Больше тебе пока нельзя. И чаю, чаю с сахаром побольше пей». Конечно, недельная голодовка по местным меркам дело житейское, но все же, для городской девочки непонятно и странно. Однако Яков успел удивиться первым, на что только надеялась. С жизнью попрощалась, с поразительной легкостью объяснила Александра. Все решиться не могла, только вчера на путях встала, да машинист успел поезд остановить, схватил в охапку, отнес в сторону и отругал по-всякому, еще хлеба сунул, без малого осьмушку. Но затем люди из вагонов полезли, один кричать принялся, да так похабно, его друзья держали, но он вырвался, револьвер вытащил, сперва просто размахивал, а потом в меня стрелять стал. Не попал, верно, пьяный. Совсем озверели. Успел я вставить пару слов, но развить эту богатую на эмоции тему Яков не дал. Его интересовала только логика текущего момента. Вот из-за тебя-то прошлый состав рельсы и надорвал. Наверное, не стала спорить девушка. Как крушение произошло, специально вернулась, в последнее чистое переоделась, очень уж надеялась попасть в купе к комиссарам, да обязательно чтоб чином повыше. Зачем? Не удержался я от тупого вопроса. Хоть одного убить, спокойно пожала плечами молодая девушка, почти ребенок. Слова завязли у меня в горле, но Александра только грустно улыбнулась, отправила в рот шоколадные дольки и продолжила. А тут ты, как из другого мира совсем, из прошлого, наверное, или из-за границы. Последнее она сказала явно зря, но Яков вновь опередил меня. А если и так, из револьвера стрелять умею, с неподдельным энтузиазмом и какой-то непостижимой для меня логикой ответила девушка. Еще могу повязки накладывать, да неужели? Укоризненно прищурился мой партнер. Однако я отчетливо видел, такой странный ответ ему пришелся по душе. А как насчет еды, приготовить? Встрял я, пытаясь перевести тему на что-то более традиционное. Нашел проблему, недовольно фыркнула Александра в ответ. Не поймешь, на самом деле она в состоянии управляться с кастрюлями или так издевается. Вот если бы она вошла в нашу команду. И ведь какой хороший повод, Яков любит вкусно поесть. Да и я, но тут покуда нет полуфабрикатов и холодильников, процесс сготовки супа идет от скручивания головы курицы, а паршивая овсянка варится не 10 минут из пропаренной и высушенной на фабрике тюри, а несколько часов, из зерна, да еще на идиотском примусе. То есть на кухне нужно работать практически непрерывно, причем с квалификацией, доступной не всякой жене из интеллигенток. Погоди-ка, Яков резко, если не сказать грубо, оборвал мои псевдокулинарные фантазии, сворачивая тему разговора в неожиданную сторону. Саша, так это твой отец написал очерки по истории Византии. Вы их читали? Обрадовалась девушка. А еще папа 3 листа к Синайскому кодексу нашел, помог их выкупить и в Санкт-Петербург привезти. О, что-то я про эту книгу слышал, с удовольствием блеснул эрудицией напарник. Кажется, за нее хорошие деньги обеща. Тут он насекся, как видно, поняв, что сболтнул лишнего. Но наша гостья так воодушевилась, что не заметила скрытого подтекста, такого близкого букинисту и агенту ГПУ по продаже церковных реликвий проклятым капиталистам, но кощунственного для дочери ученого. Как это поразительно, случайно встретить в поезде настолько образованных людей, затараторила она быстро. Мне так неудобно, ведь я вас еще совсем не знаю, но это должно быть настоящим чудом. Если бы вы как-то помогли вытащить отца из застенков проклятого чека, это же так очевидно, что его арест чудовищная ошибка, но в ней никто не дает себе труда разобраться. ГХМ. Яков задумался, будто о помощи, но я точно знал, его мысли страшно далеки от благотворительности. В любом случае, девушка успела наговорить 1000 слов, пока он принял решение. «Понимаешь ли, с комиссарами ты не сильно ошиблась», — начал он медленно. «Мое имя Яков Блюмкин, а нет, убийца Мирбаха». Лицо Александры побелело, глаза же осветились яростной решимостью. «Совсем как у той девчонки в Кемперпункте, которую я не могу забыть уже 3-й год, из-за которой, по сути, я не свалил в спокойные и сытые, даже в условиях кризиса, Соединенные Штаты, а все же решился на дикую и смертельно опасную московскую авантюру. Гостья отчаянно дернулась вперед, встать, вырваться, но Яков мягко толкнул ее обратно на диван. «Погоди, может быть, ты не совсем в курсе, но, знай, есть правильные комиссары, и не очень, вернее, настоящие враги, и вот они, эти самые враги, и творят последние годы все безобразия в Советской Республике. Они и отца твоего в лагерь сослали, и мать, и еще многих хороших людей, вон, Леша не даст соврать, он сам недавно с Соловков. Поэтому наша задача остановить гадов, причем любой, даже самой дорогой ценой. Так вы от Троцкого». Со странной смесью радости и ужаса в голосе догадалась гостья. «Все же какая умная девочка!» Засмеялся Яков, добавив не без самодовольства. «Разумеется, не зря же я служил у Льва Давыдовича адъютантом и начальником личной охраны». В купе повисла гулкая тишина. «Так что же теперь? Вы должны будете меня убить!» Отстраненно зафиксировала свое положение Александра. «Можно тогда я съем еще немного шоколада?» Я протянул ей плитку. Дьявольская логика ситуации попросту разрывала мою голову на части. Беспомощный ребенок, которого нельзя тронуть и пальцем, после признания Якова, страшная угроза моей жизни и нашей миссии, ее несколько слов не впопад, и останется только молить палачей о милосердной пуле. Хвастливый супершпионишка, какой дьявол тянул его за язык. Яков, ну и нах, я ты все разболтал. Я чуть было не сорвался на крик, но кто-то же должен варить нам челнок. Обезоруживающе улыбнулся партнер, засовывая револьвер под подушку на своей полке. «Сможешь», — он подмигнул девушке. «Нет, так не бойся, я научу, и отцу мы твоему обязательно поможем. Ну, разумеется, если все получится как надо. Все сделаю», — выдохнула Александра, зажимая лицо в руках в тщетной попытке скрыть слезы. «Вот и пойми партнера, успел влюбиться в такого заморыша. Бред, не верю. Неужели отец так необходим? Интерес Сублюмкина неподдельный и корыстный, однако для настолько долгосрочных планов нет нужды вербовать дочь ученого в нашу команду. Разве что речь идет о действительно больших деньгах, да нет, полная же чепуха, откуда им взяться в замшелых религиозных бумажках? Может, он на самом деле позаботился о питании, или я напрасно все усложняю, тогда как за личиной террориста-убийцы прячется игрок и романтик, который думает на два шага вперед и заранее озаботился дополнительным рычагом контроля за тобой, дурачком. Плеснул керосинчика в костер сомнений внутренний голос, и ведь попробуй возрази собственному разуму. 8. Неравная игра Карелия, конец мая. Начало июня 1928 года, 23 месяца до Р.Н.М. Следующий. Вещи к осмотру. Послушно, с неторопливой покорностью бывалого лагерника я поставил на низкую лавку предусмотрительно развязанную скрипуху с барахлом. Что делать? Нравы у кемской шпаны простые, можно сказать душевные, поэтому ценные вещички заключенные таскают с собой, всегда. Хоть на работы, хоть в центрокухню. А если дневальным назначен обколоченный старик, и нет надежного соседа, на дальняк совещаться с чемоданом шастает, нормальная практика недоразвитого социализма. Но едва ли подобные сложности волновали красноармейца-охранника, который небрежно шурудил мозолистой крестьянской ладонью в как бы моих скудных пожитках, выискивая что-нибудь запрещенное между парой успевших зачерстветь в камень кусков серого хлеба, оставшихся от выданного на 5 дней пайка, кальсонами, портянками и прочими необходимыми для выживания мелочами. Не обнаружив криминала, он глянул на чуть мешковатое, но почти новое пальто, роскошный заячий триух, и потерял ко мне всякий интерес. «Стройся, не задерживай», — равнодушно поторопил сзади нарядник. Бывший комсомолец-передовик, еще недавно с досмотром, а при малейшем подозрении, тщательным обыском выходящих на хозработы никто не заморачивался. Многие обходились без конвоя вообще, все равно не находилось идиотов, готовых бежать в зимнюю стужу. Однако с приходом весны условия резко ужесточились. Краткий промежуток между таянием снега в лесах и открытием навигации на Соловке администрация концлагеря не без оснований считает последним шансом на побег. Поэтому внушающих подозрения кайров и уголовников во избежание соблазна за периметр не выпускают вообще. Работать на волю идут лишь имеющие заложников, то есть женатые, с детьми, те, кто готов вытерпеть любые лишения, но не подставить под удар родных и близких. Ну и, разумеется, правила не писаны для пристроившихся на теплые места блатных, типа меня. Наряд у нас небольшой, всего 5 человек, ждать недолго. «Конвоиров!» — выкрикнул начальник конвоя. От строя красноармейцев отделилось 2 парня. Один небольшой, сухопарый, с острой крысьей мордочкой. Другой, здоровый, краснощекий, явно немалой силы. Двинулись споро по Брехаловке. Чуть не в ногу миновали затянутый в колючку створ ворот, по дамбе и мосту вышли на материк. В такт шагам под досками настила гати захлюпала вездесущая грязная жижа. Примерно через километр свернули направо, с единственного местного большака на набитую с зимы вдоль ручья тропинку дорожку, едва проехать воску. Как миновали ведущую из Кимина лесозавод узкоколейку, мужики расслабились, задобрили конвоиров махрой, да пошли кучкой с разговорами, попыхивая поганым дымком. Километра через 2 не спеша добрались до Березняка. Урок на день, 2 воза веток, обычно такой дают на 3. Но что делать, если желающих размяться, да набрать свежих травок для настоев оказалось заметно больше и каждый готов заплатить бригадиру за такую возможность 2-3 рубля. Перед началом, как водится, свалили баулы в кучку, так и ветки ломать сподручнее, и конвоирам спокойнее, когда пожитки и еда под их присмотром. Уселись в кружочек, закурили еще по одной, кроме меня, разумеется. Перекусили кто чем, заодно я похвастался об удаче, дескать, оставляют меня в Кими при электростанции на лето, а то и на весь срок. Для закрепления эффекта поделился дефицитом, топленым маслом. Немыслимо щедро по местным понятиям, но с моим керосиновым местечком можно позволить себе и не такие закидоны. Далеко ходить не надо, мой сменщик уж 2-й год сушит сухари, пересыпает толченым сахаром, да раз в месяц отправляет мешок с оказией в Ленинград, жене и 3 малым детям. Наконец, наряд разбрился по заросшей мелколесьем опушке, конвоиры, лениво отмахиваясь от немногочисленных весенних комаров, наблюдали за процессом, в мою сторону практически не смотрели, в их понимании я пристроился куда лучше не только местных вольняшек, но и заводских рабочих Ленинграда. Таких буржуев гнать с лагеря будешь, жаловаться начальнику пойдут, чтоб срок набросили. И зря. Поработав для приличия часик, я отошел чуть дальше обычного, быстро накинул пальто на подходящий куст, сверху пристроил шапку, и под таким сомнительным прикрытием рванулся вдоль все того же ручья в сторону больших деревьев. Ждал немедленного окрика, но добрых полминуты конвой ничего не замечал. Впрочем, крика не было и после, сразу выстрелы. Но достать из винтовки мелькающего среди стволов сосен человека на без малого 150 метров, да это фантастика, хотя подстраховаться не мешало. «А, суи!» — закричал на весь лес. «Убили!» Сам же пригнулся еще ниже и метнулся в сторону, за бугорок. Пусть погоняются лишнюю четверть часа в расчете на премию за бегунка, а не сразу возвращаются в лагерь с докладом. Ведь время в моем положении не деньги, время – жизнь. Расчет тут простой. Если посмотреть на карту, то побережье Белого моря идет почти вертикально, то есть с юга на север. Главная и единственная местная транспортная артерия – железная дорога до Мурманска. Она неторопливо извивается между болот, скал и рек параллельно морю, заходит в город Кеми, от которого по деревянной, то есть вымощенной стволами деревьев дороги до Кемперпункта на Поповом острове 12 километров направо вверх, то есть на северо-восток. Леса около лагеря зэка основательно повывели на дрова, так что за вениками мы ушли подальше как от моря, так и от большака на Кеми, то есть километра на 4 налево вверх, или на северо-запад. Таким образом, до магистральной железки, на которой меня будут ловить в первую очередь, напрямую остается не более 4-5 километров. Но это уже не дороги или тропы, а настоящей карельской тайги, в которой одолеть за час более 3 километров нереально даже бегом. Хорошо хоть серьезных болот и озер не ожидается, побережье неплохо подсушили впадающие в реку Кем ручьи. С другой стороны, мои конвоиры каторжников бросить не могут, а бежать с ними со всех сил побоятся. Далее им нужно поднять тревогу, на выстрелы внимания никто не обращает, вокруг лагеря и без того палят день и ночь, командиру собрать отряд, погрузиться на оставшуюся в наследство от американского экспедиционного корпуса полуторку, в Хити ТБЦ, и поехать в Кеми, так как телефонной линии, по счастью, дотуда проложить не успели. Скорость на дороге местные шумахеры держат чуть быстрее пешехода, иначе поездка по скользким доскам закончится в ближайшем кювете. Так что ранее чем за пару часов они до станции они нипочем не доберутся. Оттуда до места моего предполагаемого выхода из леса останется километров 8-10 по насыпи железной дороги. Верховые лошади по шпалам скакать не умеют, значит, потопают бойцы рабоче-крестьянской, непобедимой и героической пешком из песней. Все про все выходит 4 часа, вероятнее 5, а то и 6. Торопиться тут не любит, а одиночный побег за серьезную проблему не считают. Таким образом, я должен успеть с хорошим, аж двукратным запасом. Следующая и, скорее всего, главная угроза имеет 4 ноги и прекрасный нюх, а также скверную привычку гнаться тихо, без лая, а догнав, удерживать добычу на месте под угрозой немедленного растерзания. Не думаю, что местные ГПУшники собрали в Кеми чемпионов породы, но свежий след собачки держать обязаны. Поэтому железка для меня не только проблема, но и спасение. Только на ней можно надежно сбить преследователей с толку. Бежал я практически налегке, в скрывавшемся досель под пальто и курткой худеньком рюкзачке. Made in China. Аккуратно уложены 2 килограмма самодельного пеммикана, то есть смеси из примерно равных долей сушеного мяса, толченых сухарей, сушеного молока и сала. Для удобства использования, состав спрессован в плитке по размеру спичечного коробка, каждый из которых завернут в папиросную бумагу. Остальные 4 кило растолканы по внутренним карманам куртки, специально нашитым из многоцелевой полушерстяной байки. По прикидкам, на сутки должно хватать 400 грамм подобной сверхкалорийной смеси, таким образом, запас рассчитан на 2 недели пути, остальное сущая мелочевка, соль, спички, обмылок, пара смен носков и плавок, тех несносимых полусинтетических вещей, что провалились со мной из 21 века, накомарник собственного плетения, несколько самодельных стрелок для компаса, складный нож, десяток крючков, плотно закрытая склянка со смесью керосина и махорки, да маленький бутылек с нашатырем. Сверх того, вокруг живота, вместо ремня, обмотано 20 метров тонкой, но очень прочной веревки, плетеной из лучшего, выдранного из хвостов рыжих жеребцов, волоса. Все прямо как на тренировке в прошлом, ничего не мешает воздуху свободы. А уж он-то пьянит крепче спирта, оставляя в голове только одну мысль. Ушел, ушел, ушел. И лишь где-то на самом краю сознания бьется в такт шагам непонятно где слышанный куплет. Идет охота на волков, идет охота. На адреналине я буквально летел через загроможденный буреломом лес. Баррикады стволов, сучья, лужи, пни, кустарник, сбившиеся в лед остатки зимнего снега, молодая поросль. Все преодолевалось прыжками. Лишь километра через полтора я малость выдохся, а заодно вспомнил, чем грозит самый никчемный вывих. Но все равно, небольшое болотце, из тех, где нога проваливается по колено в мокрую подушку из травы и мха, форсировал бегом, благо даже не пришлось сверяться с компасом, прошедший невдалеке поезд стуком колес четко обозначил направление. К железке выскочил неожиданно, огляделся, и сразу отскочил обратно за деревья, метрах в 200 по шпалам шла парочка сомнительных граждан. Хорошо хоть вдаль от меня, да еще и подходили к повороту, но все равно неприятно. Отдышался, переложил припасы из карманов в рюкзачок, стянул и отжал промокшие верхние штаны, чтоб подсушились, пока суд да дело. Позаботился о песиках. Собрал небольшой веник из молодой елки, густо замазал его махоркой с керосином. Затем, убедившись в отсутствии прохожих, забрался наверх, на насыпь, заметая следы, прошагал сотню метров в сторону Ленинграда, оставляя за собой неочевидные, но все же заметные мазки из отпавших хвойных. После небрежно спрыгнул на противоположную от лагеря сторону и побежал дальше, на запад, почти полкилометра до, кстати, подвернувшегося болота. Там обновил махорку на венике и замел им уходящий в воду след, отметив свой путь радужными керосиновыми разводами. Сам же вернулся к насыпи, высоко поднимая ноги и ступая след в след, тем более что пожухлая прошлогодняя трава не сохранила точных отпечатков. Добравшись до рельсов, стянул с ботинок калоши от товарища Кривача, а освободившиеся подошвы измазал в отработанном масле и угольном шлаке. Внес, так сказать, запах паровоза, насколько я его себе представлял.